Глава 4. Главврач показывает рукой на стул, при этом просит Василису пойти в другой кабинет, у него их два рядом. Василиса слушается. Я с опаской сажусь на стул. Руслан Викторович скрещивает руки и смотрит на меня с подозрением. «Подумать не мог, что ты ладишь с детьми». «И я с ними не лажу, как будто оправдываюсь». «Брось, ты провела с ней целый день и... осталась прежней», — говорит он тише. Меня злят его слова. Что за ерунду он тут говорит? «У вас очень хорошая дочь, не наговаривайте». «Хорошая, кто спорит? Но характер у нее трудный». «Глупости». «Да? Почему тогда воспитатель года продержалась у нас всего неделю?» «Ну, вообще это рекорд, потому что обычно все увольняются после первого дня». Руслан Викторович трет переносицу. «Зачем вы мне это говорите?» «Ты не понимаешь?» «Нет», честно говорю я. «Медицина — это не твое, а вот няня ты отличная. Моя дочь ни с кем так не ладила раньше, как с тобой сегодня. Решено. С завтрашнего дня ты ее няня», — заявляет. Я даже встаю от неожиданности. «Кем это решено? Я врач вообще-то. Какая няня? Вы хоть знаете, что будет, если мои родители узнают? С ними я договорюсь. По рукам?» Я задумываюсь на секунду, а ведь он прав. Я здесь только по настоянию родителей. И как же мне хочется сбежать от ненавистной работы. Но быть няней дочери главврача с таким же трудным характером, как и у ее отца, не променяю ли я шило на мыло? Руслан Викторович как будто подтверждает мои опасения, подходит ко мне, улыбаясь. «Молчание — знак согласия. Ты, — показывает он на меня пальцем, — будешь работать моей няней, то есть няней моей дочери, ну, ты поняла». Он, кажется, весьма собой доволен. Это меня бесит. Поэтому я начинаю возражать. Я не могу променять медицину на такую работу. «Ну какой из тебя врач?» — усмехается Руслан Викторович. «А вот это уже слишком!» — первый раз повышаю на него голос. Руслан Викторович просит меня сесть на место, и я повинуюсь, потому что невозможно противостоять его строгому басу. «Твой отец звонил мне, просил направить тебя на путь истинный. Говорил, что ты не хочешь работать врачом, а хочешь заниматься... Забыл, чем ты там хочешь заниматься?» Я краснею. Мне неудобно, что мой отец уже успел нажаловаться на меня, поэтому огрызаюсь. «Не ваше дело. Я сама разберусь со своим отцом». «Я тебе помогу». Я замираю и перестаю дышать. Сердце начинает стучать чаще. «Как?» «Попробую его убедить отстать от тебя с медициной. Чтобы он разрешил тебе заниматься другим делом». «У вас не получится», — Руслан Викторович усмехается. «Поверь, получится, ведь я в этом уверен. Медицина и правда не твое. Ты слишком легкомысленно и постоянно витаешь в облаках». Встаю, сжимая кулаки. «Не знаю, когда вы успели так быстро меня понять. Я, пожалуй, пойду, а то начну говорить про ваши высокие качества». На лице у Руслана Викторовича появляется растерянность. Видно, он понимает, что сказал лишнего. Он резво преодолевает расстояние между нами, закрывает дверь, которую я уже успела приоткрыть. Разворачивает меня к себе лицом. Получается так, что я оказываюсь прижатой им к стене. Мы никогда раньше не находились так близко друг к другу. Я первый раз чувствую, как он сильный и высокий. А еще его запах мужской, дурманящий. От него исходит такая незыблемая уверенность. Понимая, почему он пошел в травматологию. Ему не страшно смотреть на какие-то там травмы. Он непробиваемый, как скала. В противовес моим мыслям Руслан Викторович произносит неожиданное. «Соня, ты нужна мне!» Мои щеки загораются румянцем. Он первый раз назвал меня просто по имени. Не Софья Владимировна, а ласковым словом «Соня». Против моей воли я начинаю дышать часто, но тут он продолжает. «Поработай няней хотя бы месяц, я буду платить тебе хорошую зарплату. Ты все еще будешь числиться в больнице, твой отец не узнает, пока я не уговорю его. Эта сделка выгодна нам обоим. Сама подумай». Он что, сейчас меня умоляет? Всемогущий врач хочет что-то от меня? Никогда не была в такой ситуации. И если честно, это хороший шанс вырваться из-под опеки отца. Наконец, зажить своей жизнью. Папа не хочет слышать меня, а уж Руслана Викторовича он послушает. «Хорошо, я согласна», — отвечаю. И Руслан Викторович наконец отпускает меня из ловушки своих рук. Он подходит к столу и что-то чиркает на бумажке, затем возвращается ко мне. «Это адрес моего дома. Приезжай на такси завтра в 7, я все оплачу». «В 7? Так рано?» Взгляд моего начальника становится хмурым. Я должен успеть тебе все показать, а мне ведь еще на работу». «Хорошо, постараюсь», — говорю и открываю дверь. «Никаких опозданий!» — кричит он мне в спину. Я закатываю глаза. Теперь я няня его дочери, а в наших отношениях ничего не поменялось. Как был строгим начальником-тираном, так и остался.